Глава 6. Мобильник противно заверещал в кармане. Номер, высветившийся на дисплее, ни о чем не говорил. «Алло, Сашок, привет. Узнал? Это Игорёша. Нам бы встретиться, посидеть, вспомнить молодость». Это был Игорь Лимонов, более известный своим однокурсникам как Лимон. Жизненным кредо этого человека были две вещи. Одно он культивировал самостоятельно, другая была заложена в нем генетически. Одну звали «жадность», другая носила имя «подлость». Саша с удовольствием бы реализовал свою потребность в физическом выплеске энергии, сломав Лимону его длинный противный нос. Но, вспомнив о том, что он джентльмен, Саша решил не пачкать рук и сломать Игорьку его сладенькую жизнь. Через 20 минут он уже сидел в шикарном кабаке единственного в Екатеринбурге пятизвездочного отеля. Если бы в природе существовал 6 или, не дай бог, 7-звездочный отель, Лимон назначил бы встречу там. Сияющий и неотразимый Игорек трещал что-то о веселых студенческих годах, о телках, но Саша, глядя на ничуть не изменившуюся рожу, вспоминал совсем другое. Игорь Лимонов был сынком директрисы крупной продовольственной базы. Напившись, он часто плакался о своем загубленном детстве. Мол, маму он свою толком не видал, бабушка воспитывала, а мама все на базе да на базе. Мама у Лимона была и впрямь женщина незаурядная. Родившись в глухом уральском селе и с трудом, с помощью своего обаяния и здоровой печени, заочно окончив техникум софторговли, она доросла до очень хлебного места, при этом не будучи членом партии и не имея высшего образования. Лимон же, дитя, лишенное материнской ласки, в 5 лет мог позволить себе швыряться с балкона в прохожих не бумажными бомбочками, а мандаринами. Все одно гниют. Еще бы, в семье Лимоновых понятие «дефицит» не существовало. В 16 лет Игорек получил в подарок новенькую шестерочку, благополучно ее раздолбав, девятку, к совершеннолетию трехкомнатную хату и дачу за городом. При всем при этом Игорек считал свою мать сквалыгой и падшей женщиной и неоднократно угрожал ей застрелиться, если маманя не потакала его дорогостоящим прихотям. В институте Игорька не любили, но Саша его просто ненавидел, и на то были свои причины. Однажды Лимон устроил на своей даче пикник, своевременно взяв со всех приглашенных предоплату. Напившись и обкурившись анаши, он представил своим друзьям новую девочку из соседней деревни, дородную русскую красавицу 2-метрового роста. Еще покурив и потанцевав, Игорек предложил своим гостям познакомиться с дамой поближе. Его пьяная подружка не возражала, и вскоре 5 энергичных ребят окунули свои плохо к тому времени стоящие члены в дуплообразную промежность деревенской дурочки. А через 3 часа они уже сидели в местном КПЗ и через решетку рыдали в телефонную трубку своим родителям, мол, что они больше не будут, и все произошло случайно. Лимон в клетке, разумеется, не сидел, потому что не участвовал в групповом изнасиловании несовершеннолетней девственницы. Родители же попавших пацанов выложили столько денег за это совокупление своих чад, что девица могла 1000 раз восстановить свою девственную плеву, которая была лишена лет 5 назад с помощью своего пьяного папаши. Местный участковый сходу купил себе новехонькую «Волгу», а третий участник концессии, оставшийся в тени, который, собственно, и был организатором всего этого шоу, смог наконец-то расплатиться с карточными долгами. Этим третьим действующим лицом был, как нетрудно догадаться, Игорь Лимонов. Саше вся эта история стала известна от своего отца. Родители злостных насильников, устав от поборов, кинулись в ноги к авторитетному адвокату, и тот не обманул их надежд. Вскрыв столь изысканный подлог, Сашин папа, конечно, не вернул потраченных денег, но шантаж прекратил, и, следуя адвокатской этике, не стал оповещать всех о роли Лимона в этой грязной подставе. Сашу папа предупредил остерегаться таких знакомств и никогда не иметь никаких дел с Лимоновым. Эта история до глубины души поразила юную неопытную душу Саши. Но, будучи связанным словом, он не мог вывести Лимона на чистую воду. Саша вовсе не был Че Геварой, и в его душе не жила всепоглощающая страсть к справедливости. Его бесило другое. В ту злополучную тусовку на даче мог попасть и он сам. Во всяком случае, Игорек Лимонов долго звал его прошвырнуться и развеяться. Лимон не затыкался. Махал руками, шлепал официантку по заднице, нарочито поправлял золотой роликс на запястье. Короче, рисовался по полной. Саша сидел молча, ничего не ел и изредка поднимал бокал с бешено дорогим французским вином, стоимость которого господин Лимонов объявил по меньшей мере раз пять. Через полчаса голосом, исполненным ледяного спокойствия, Саша произнес: «Игорь, по-моему, ты хотел меня о чем-то спросить». Неловкая пауза повисла в воздухе, но вскоре опешивший Игорек, скорчив кислую мину, заговорил: «Ну, ты, я вижу, высоко взлетел. Говорили всякое, но я сомневался, сам знаешь. Верить никому нельзя. Я теперь на базе при маме работаю, замдиректора. Сеть магазинов открыл, 6 мини-рынков, а ты правая рука Корнеева. Конечно, ты не скажешь, но у меня тоже люди там есть. Так что я-то знаю. Когда главный папа на губернаторство сядет, Корнеев в мэры пойдет, а ты на его место. Не спрашивай, откуда я все это знаю. Я слово дал, сам понимаешь, старик. Ну, может быть, ты по старой памяти поможешь? По-дружески, так сказать. Местечко в новом кабинете. Я бы мэром в какой-нибудь городок пошел». Лимон, словно бездомная собачка, смотрел на Сашу, своего благодетеля. И Саша не стал обманывать его ожиданий. Глядя в глаза приятелю с элегантностью Ален Делона и весомостью Марлона Брандо, он отложил салфетку на край стола и пригвоздил собеседника своими словами к самому полу. «Хочешь остаться с тем, что имеешь? Это будет стоить 50 000 зеленых. Хочешь большего? Умножь на 3. А я подумаю. Все, кто при делах, свои доли уже сдали. Мамы твоей в этом списке нет. За соответствующее вознаграждение я эту оплошность могу исправить. Срок неделя. Потом поезд уйдет. А теперь извини, старик, я спешу». И не подав руки, Саша вышел из-за стола и направился к выходу. Бледно-зеленый Лимон сидел, как завороженный, и только его губы быстро и беззвучно двигались. Лимон матерился. На Сашу, на Корнеева, на мэра, на маму и еще бог весть на кого. На всех, кроме себя. Вечером того же дня Сашин мобильник снова зазвенел, и, потерявший оптимизм голос Лимона, процедил сквозь зубы: «Я умножил на 3. Когда можно передать?» Саша понял, что его представление о морали, его интеллигентские понятия и чистоплюйство безнадежно устарели. Самое малое, что он сможет сделать для Лизы, это обеспечить ее безбедное существование за счет таких подонков, как господин Лимонов. Если и существует сарафанное радио, то у торгашей самые чувствительные приемники и быстрые передатчики. Саша еще до конца не решил, какую часть из лимоновских денег засветить в центре, а ему уже поступило с десяток заявок на ведущие должности в будущей резиденции губернатора. Саша, словно инкассатор, объезжал жаждущих власти простофиль, пил коньяк, принимал кейсы, полные зелени, обнадеживал скорой победы мэра и, сдерживая приступы тошноты и истерического смеха, продолжал свой нелегкий путь. Через 10 дней у него появился устойчивый абстинентный синдром по утрам и два больших кожаных чемодана денег. «Вот, Лиза, мы и миллионеры», — заявил Саша, выстроив цифры столбиком в своем блокноте пожертвований. «Ну что, собирайся, поехали». В его голосе была некая печаль и обреченность. «Нас будут искать?» — как бы, между прочим, поинтересовалась Лиза. Саша кивнул головой в знак согласия. Лиза понимала, что Саша борется сам с собой. С каким бы удовольствием он вложил эти деньги в предвыборную агитацию и выиграл бы для мэра эти долбанные выборы. Но ему уготовили лишь роль сборщика налогов и не более того. Перед Сашей лежало больше миллионов баксов. Это была лишь малая часть денег, пылившихся в чулках зажравшихся горожан. «Меня определили взимать пожертвования с торгашей. Я уже собрал миллион. Вернее, не собрал, мне его принесли. А в городе еще есть и банки, и казино, и кабаки, и заправки, и бани, и братва, и наркобарыги. Ой, сколько же гнилых, грязных, как ваксы денег впитал в себя этот серый городишко». Размышление Саши прервал телефон. Юрий Васильевич, чертыхаясь, упрекал Сашу в беспечности. Мол, с такими деньжищами только чудак на букву «М» ходить будет. И велел срочно поменять всю наличную капусту на векселя. А то господин Падлов переживает, что аппаратуру им заказанную кто-нибудь перехватит. Выключив мобильник, Саша помянул недобрым словом Юрика, но отметил про себя, что осведомителей у центра хватает. Так чего доброго он и Лизу засветит, хотя отмазка всегда готова. Решил слепую потрахать, таких, мол, в коллекции не было. Все, Лиза, побарствовали и хватит. В центре тоже считать столбиком умеют. Эти чемоданчики засвечены. С ними нас из города не выпустят. Но зато я знаю, что смогу собрать по меньшей мере еще 10 таких же. Саша знал, о чем говорит. Уже через год Саша вспоминал об этих полных зелени чемоданах и о той возможности спереть их, как о поворотном этапе в своей жизни. Возможно, тогда все сложилось бы по-другому.